Часть первая. Омут. Глава первая. Из вихря в вихрь. О себе. Из этого тома воспоминаний я, автор, не выключаем. Не выдержан тон беспристрастия, не претендую на объективность, хотя иные части воспоминаний несу в себе, как отделившиеся от меня. Относительно них я себе вижу скрючником, находящим в бурьяне гипсовые куски разбитого силуэта. Вот он, нос белого, разбитый в 1906 году, неприятный нос, а вот его горб. Самосознание напряженно работает над причинами собственных крахов. В анализе я могу ошибаться. Например, степень гнева в полемике против Блока, Чулкова и Городецкого зависела от искривления жестов. Но что я был прав в принципе, руководившим полемикой, за это держусь. Лет через 20 придут и скажут: «Горб Белого 1905 года остался у Белого 1932 года. Его суждение о горбе». Так обстоит дело с кусками воспоминаний, которые видятся объективно. Что же сказать о других, которые еще в растворе сознания не осели осадком? Так, образу Александра Блока 1905-1908 годов противостоит сознанием отработанный образ благородного друга, помощника, в начале знакомства, в конце знакомства. Образ же Блока эпохи ссор я не могу во имя хотя бы самоунижения из донкихотства вычистить, чтобы он блестел, как самовар. Воспоминания, напечатанные в берлинском журнале «Эпопея», номера с 1 по 4 в 1921-22 годах, продиктованы горем утраты близкого человека. В них образ серого Блока непроизвольно мною вычищен. Себе на голову, чтобы возблистал Блок, я вынужден был на себя напялить колпак, не могу не винить себя за фальшь из ложного благородства. К такому убеждению Белый пришел еще в 1928 году. Сравни трагический крах отношений с Блоками, над которым я опустил завесу молчания в воспоминаниях о Блоке. Я в этих воспоминаниях слишком себя переумолил для ради надгробного слова над свежей могилой. Теперь сожалею, ибо усматриваю спекуляцию на моей скромности. Почему я стал символистом? Страница 49. Вторично возвращаясь к воспоминаниям о Блоке, стараюсь исправить я промах романтики первого опыта, вспоминать в сторону реализма. Может быть, и тут я не попал в цель. Блок 1906 года не готов в моей памяти, а как его выкинуть, коль он вплетен в биографию? Начинаю со слов о Блоке, из того, с чем Блок того времени связан. Капризные ассоциации в жизни каждого не поддаются учету. У Шиллера вдохновение связалось с запахом яблок, он клал их перед собой во время работы. Так ссора с Блоком связана мне с темой революции, с мыслями о всякого рода террористических актах, не потому что и Блок сочувствовал революции, не ассоциации сходства, а противоположность мне сплела обе темы. Революция и Блок в моих фантазиях обратно пропорциональны друг другу. По мере отхода от Блока переполнялся я социальным протестом. Эпоха писем друг к другу совпала с сочувствием и только радикальным манифестациям. В миге, когда заронялись искры того, что привело к разрыву с поэтом, был убит Плеве, и бомбою разорвали великого князя Сергея. В момент первого столкновения с Блоком вспыхнуло восстание на броненосце Потемкине. Я стал отдаваться беседам с социал-демократами, строя на них свой социальный ритм. Ориентация же Блока эсеровская. В период явного разрыва с поэтом я уже сторонник террористических актов. Министр внутренних дел и шеф жандармов в Плеве был убит эсером Сазоновым 15 июля 1904 года. Генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович был убит в московском Кремле 4 февраля 1905 года эсером Каляевым. В сознании Белого эти террористические акты сопрягались с эпизодами его общения с Блоком. В тот приезд из Шахматова узнал о смерти Плеве. «Теперь опять смерть», — писал Белый об убийстве великого князя Блоку между 6 и 8 февраля 1905 года, сразу по возвращении из Петербурга. Революционное восстание матросов на эскадренном броненосце Черноморского флота князь Потемкин-Таврический началось 14 июня 1905 года. Упоминаемый конфликт с Блоком относится к середине июня того же года. «Не был я, черт возьми, идиотом, чтобы отношение к революции измеривать Блоками. Наоборот. Кипение чувств и стихийная вовлеченность в события жизни Москвы, забастовка, митинги, задуманный бойкот офицеров, осада университета и так далее, приподняли и тонус гнева на косность в Блоке, видевшемся мне тюком, переполненным всяческими традициями нежитого барства. Этот тюк я хотел с дороги убрать». Революция связалась мне с Блоком не более чем яблоко с поэзией. Яблоки поэта вдохновляли к стихам. Гнев же на Блока вдохновлял меня к выпадам против строя. Я себе говорил, в каждом неизжитой мещанин, в которого надо лупить бомбами. Мещанина в себе силился я изничтожить. Блок же его питал сластями, в моем представлении, поклонением мамаши и тетушки. Подлинные мотивы поведения изживали себя в кривых жестах. Чтобы понять меня в тот период, следовало бы знать условия моего детства, описанные в книге «На рубеже», и условия детства Блока, поданные книгой тетушки его, марципановыми бомбошками в опрятненькой бомбоньерочке. Боренька рос гадким утенком, Сашенька — лебеденочком. Из Бореньки выколотили все жесты, Сашеньки выращивали каждый пик. Искусственно сделанный Боренька прошел-таки по жизни Андрея Белого, прошел-таки самодур по жизни Александра Блока. Сашеньку ублаготворяли до поощрения в нем вспышек чувственности. Боренька до того жил в отказе от себя, что вынужден был года подставлять фабрикаты паиньки отцу, ребенка матери, так боявшись развития, косноязычный, немой, перепуганный, выглядывал Боренька из ребенка и паиньки. Не то чтобы он не имел жестов, он их переводил на чужие, утрачивая жесты и язык. Философией младенца стало изречение Тютчева: «Мысли изреченная есть ложь». От Саши мысли не требовали, поклонялись мудрости его всякого яка. Свои слова обрел Боренька у символистов, когда ему стукнул уже 16-17 лет вместе с пробивающимися усиками. Этими словами украдкой пописывал он, вместе с мундиром студента, оделан как броню, защищавшую свой язык, термины Канта, Шпенгауэра, Гегеля, Соловьева. На языке терминов, как на велосипеде, катил он по жизни, своей же походки не было. И тогда, когда кончик языка, просунутый в симфонии, сделал его Андреем Белым, отдавшимся беспрерывной лекции в кругу друзей, считавших его теоретиком, говорун жарил на велосипеде из терминов. Когда же с него он слезал, то делался безглагольным и перепуганным, каким был он в детстве. Великолепно поэтому он различал все оттенки терминологии: трансцендентный и трансцендентальный, говорит же, просто конфузился, боясь вскриков: «Чушь, Боренька, поришь!» Сашенька до такой степени был беззастенчив в выборе слов и столь презирал термины, что называл Анну Ивановну Менделееву субстанцией, и о субстанции в спинозовском смысле спорил с Сергеем Михайловичем Соловьевым, который мне с ужасом об этом и сообщил. «Ясно?» Объяснение Бореньки с Сашей от термина и от субъективнейшего злоупотребления им могло привести лишь к ссоре. В каждом назрела своя трагедия. Трагедия Блока — столкновение его вяка с жизнью, читаемой в точных терминах. Мое ж желание насильственно одеть в термин или питание парок. Весы, Мережковские, Астровы, Аргонавты требовали рефератов, рецензий, полемик и прений, без передышки, без отдыха. Я в поте лица трудился над комбинатами терминов и тщетно тщился вывести из них понятие нового быта и царства свободы. Меня разрезали ножницы меж отвлеченным словом и жизнью в поступках, осознанных точно. Из щиты слов переживал себя в молча кивающей тишине, не умея сказаться. Словами жизни чувствовать себя живым, молодым и сильным, и не уметь сказаться, какая мука. Терминологии точно шкура убитого Несса, прилипнувшей, жгла. Я сдирал ее, с нею сдиралось и мясо. Эпизод из греческой мифологии. Геракл надевает хитон, пропитанный кровью убитого им кентавра Несса, превратившийся в яд. Хитон прирастает к телу Геракла, причиняя ему невыносимые страдания. Этот мифологический сюжет глубоко запечатлелся во внутреннем мире Белого. Боренька, сперва молчавший, потом затрещавший терминами, не выросший Боренька. Андрей Белый — фикция. Блок первый отметил это. В ответ на посылку ему книги «Возврат» он писал: «Мальчик, где мальчику прислал к елке подарок». Стремление выявить жест без единого термина. Моя дружба с Сережей. Сергей Михайлович Соловьев, в доме родителей которого я обрел речь. Смотри мои книги «На рубеже» и «Начало века». Дружба традиций детства, сказок и игр. 15-летнего отрока, утаившего развитие с преждевременно развитым ребенком, оба выработали тогда свой язык, разделенный родителями Сережи, развиваемый позднее. Студенты, оставаясь вдвоем, продолжали быть Борей и Сережей. Последний знал тихим меня, я шумел читать его жесты, оба тянулись друг к другу, в том, чего не могли обнаружить при слишком умных. Многое из того, что теоретизировал я, было пережито с Сережей, который иначе оформил общие нам факты сознания. Ему были чужды Кант, естествознание, теория символизма. Я же игнорировал теократию, философию обоих князей Трубецких и иные из теории Владимира Соловьева. Общее в нас Сережа строил теории над опытом, в котором играли роль родители, бабушка, Поливанов, дядя-философ, учитель латинского языка Павликовский, его кошмар детства. Но эти лица заняли видную роль и в опыте моей жизни, идеологии наши были весьма различны, почва их общая. В детстве мы были двояшками. Такими ж явились позднее для Блока, троюродного брата Сережи, чтившего его родителей, дядю-философа, и воспринявшего симфонию как нечто, исшедшее от Соловьевых. Сережа в стихах кузена увидел лишь новый этап поэзии дяди, которую боготворил. Отсюда культ поэта, родственника, связанного с родителями. Мать Блока чтила его родителей, а бабушка чтила дедушку Блока, Бекетова. Все нас друг к другу притягивало. Сергей Михайлович Соловьев даже когда-то мечтал об общей коммуне. Были ж коммуны толстовцев. Мечтал же Мишель Бакунин о коммуне из братьев и сестер. Казалось, в 1904 году Шахматова еще тесней нас связала. В 1905 году каждый, переживая рубеж, хотел встречи друг с другом. В Шахматове для меня кончалась эпоха симфоний. Я описал «Пепел» для Блока стихов о даме. Сережа же поворачивался от Владимира Соловьева к Ницше, от теологии к философии, к филологии, от мистики к народу. Было решено. В июле Сережа и я едем в Шахматово увидеть, соединяют ли нас и наши кризисы. Хотелось и просто втроем помолчать, без слов. Волей судьбы. Не Шахматово, а кусочек дедовской жизни был коротеньким отдыхом перед долгой бурей.